Глава 10. Анна-Мария проснулась далеко за полдень и пришла в ужас. Рождественский праздник. А она проспала и не успела сделать все то, что следовало сделать. Все пропало. Праздника не будет. Как обычно, во всем обвиняя себя, она попыталась сесть. О, спина и рука. Она осторожно, осторожно спустила ноги на пол. И стоило ей только начать двигаться, как оказалось, что все не так плохо, как она опасалась. Ее тело быстро привыкло к новому состоянию и расслабилось. Ей удалось одеться, не испытывая при этом сильной боли. Но она не смогла дошить ангельское облачение из самой простой ткани. С помощью такой процеживают сок из ягод или давят варенье. Бедные дети. Они так доверяли ей и ничего не получат. Вся ткань и костюмы куда-то пропали. «Клара!» — позвала она в тишине дома. В комнату робко вошла маленькая Грета в сопровождении младшей сестры. «Мама в школе», — прошептала она, потому что ей не велели будить Фрекин. «А где все костюмы?» «Они готовы. Все наши мамы помогали». «Ох!» — с облегчением вздохнула Анна-Мария. «Как мило с их стороны!» «Да, потому что Фрекин должна была выспаться, это сказал мастер. Он сказал, что вы совсем переутомились. У меня готова еда, Фрекин, если вы хотите». «Да, спасибо. А потом нам надо в школу». Она быстро поела, и девочки проводили ее в школу. Она была благодарна им за это. По правде говоря, сама она не осмелилась бы идти одна. «Какой же трусихой можно стать?» — подумала она, вновь несправедливо по отношению к себе. Грета и ее сестренка вели себя довольно загадочно. Они взволнованно хихикали, явно что-то предвкушая. «Погодите, Фрекин, сейчас увидите». В школьном зале осталось только три женщины. Они украшали веточками можжевельника столы у дальней стены. «Ну, вот и барышня», — с облегчением произнесла Клара. «Как вы себя чувствуете?» «Сейчас хорошо, спасибо. И спасибо за то, что помогли с костюмами». Клара повторила то, что сказала ее дочь. «Мастер сказал, что мы должны дать барышне поспать столько, сколько ей необходимо». «Да, и это было довольно долго», — застенчиво засмеялась Анна-Мария. «Ну, и как вам здесь нравится?» — спросила Клара с гордостью в голосе. «Прекрасно, прекрасно. Зал просто узнать нельзя». Анна-Мария обвела глазами комнату и, наконец, увидела их. Ясли. «О!» Просто так и задохнулась она. «Тут тоже будут свечи. Попозже. Наверное, мастеру пришлось прийти сюда рано утром, чтобы все установить. Ему помогали Бенгт Эдвард и мой брат. Правда красиво?» Все почтительно приблизились, чтобы хорошенько насладиться восторгами Фрекин. «А ведь это не скандинавская традиция», — думала Анна-Мария, стоя там и глядя на ясли. «И вообще не протестантское. Бельгийское наследство Коля». Они соорудили целую картину, пейзаж. На возвышении, возможно, это был хорошо замаскированный ящик, стоял хлев. Ветки можжевельника и маленькие веточки брусники прекрасно имитировали деревья и кустарник. Темно-серый фон со звездами и с одной особенной звездой ей раньше видеть не приходилось. Он был такой потертый, что она догадалась, он был старый. Кто-то явно попытался подновить краску. Всю эту пересеченную местность покрывал мох, но к хлеву вела маленькая песчаная тропинка. А сам хлев был вырезан из дерева. По тропинке шли трое мудрецов в своих золотых убранствах. Там был верблюд и погонщик, который его вел. Пастухи со своими овцами и ягнятами группировались вокруг маленького озерца, кусочка зеркала, обрамленного мхом. А за Иосифом и Марией у колыбели в хлеву лежали бык и осел. Девочки стояли, не отводя глаз от этого чуда. «В Этерхедене никогда не было ничего красивее», — сказала мать маленькой Анны. «Просто плакать хочется. Такое счастье испытываешь, когда видишь такое». Анна-Мария кивнула. «И у меня тоже ощущение». «И сцена готова», — сказала Клара. «Ну, мне кажется, больше мы уже ничего сделать не сможем». «Нет, все просто превосходно», — сказала Анна-Мария. Она засмеялась. «Подумайте только, я-то внушала себе, что все рассыпется только потому, что я проспала». Тут уж рассмеялись все, и она заметила, с какой искренней дружеской привязанностью все относятся к ней. «Остается только надеяться, что кто-то придет», — сказала мать Анны. «Но не больше 34, — предупредила Клара. «Я пересчитала места. Другим просто не хватит места, да и то дети должны будут стоять или сидеть на полу». «Да нет, столько народа никогда не придет», — улыбнулась Анна-Мария. «Будут только дети, их родители и священник. У нас будет много пустых скамеек». И они осторожно закрыли зал и разошлись по домам. Когда наступили сумерки, и время праздника стало приближаться, все женщины вновь были на месте в школе. На камине стоял кофе, молоко для детских кружек было готово, все столы были уставлены прикрытыми блюдами, принесенными без конца извиняющимися женщинами. «Хлеб у меня так и не поднялся как следует. Да нет, все прекрасно. У меня не в самом делишний поднос, а доска ничего. Что-то крендельки у меня вышли какие-то неудачные». Но, разумеется, все прекрасно удалось. Просто у женщин вошло в привычку ругать свою выпечку. За занавесом шептались возбужденные дети, пока Анна-Мария и Клара надевали на них костюмы и жаловались, что каких-то деталей не доставало и приходилось импровизировать. Дева Мария, Грета, уже сидела на месте с тряпичной куклой и Иисусом в руках. Ангелы, самые младшие девочки в классе, все время бегали пописать, а поскольку возможные зрители не должны были видеть их до начала представления, с них каждый раз приходилось снимать крылья и надевать на них накидки. Бенгт Эдвард с достоинством нес свою возвышенную роль, но ужасно при этом потел и все время вытирал лицо. Эгон куда-то дел свой изготовленный дома посох. И вдруг пришли зрители. Настоящий переполох. Это была семья Бенгта Эдварда в полном составе. Одетые в свои лучшие наряды, не гнущиеся от торжественности момента, они медленно вошли в зал, где их сердечно приветствовала Лина Аксельсдаттер, на которую возложили эту обязанность. Ведь Анна-Мария повредила правую руку, и пришлось бы долго объяснять, в чем дело, а времени на это ни у кого не было. Семье показали ее место, но сначала все должны были выразить восхищение рождественскими яслями Коля. Там они просто остолбенели. Но тут появились новые гости. К своему ужасу они обнаружили, что совершенно забыли об одном — куда девать верхнюю одежду гостей. Куда ее вешать? Места не было. В эту минуту вошел Коль, и Анна-Мария в панике бросилась за советом к нему. Он огляделся. «Подождите», — сказал он и попросил выделить ему одного помощника. Они вышли и вернулись с длинным столом из конторы. Они поставили его в дальний угол зала. Одежду можно было складывать туда. Сейчас наступил самый критический момент. Одна семья следовала за другой. Дети всех возрастов, и школьники, и дошкольники кишмя кишели вокруг яслей. Видно было только тем, кто стоял совсем рядом. И Анна-Мария стала бояться из-за свечей, которые были там зажжены. Пришел священник. К счастью, Лина взяла его на себя и провела на место, после того, как он произнес что-то похвальное о яслях. Но когда Анна-Мария повернулась, она увидела, что у двери было черным-черно из-за мужчин. Шахтеры! Она встретилась глазами с Колем, который стоял в другом конце зала. Он кивнул и немного нахально улыбнулся. Бенгт Эдвард проговорил ей прямо в ухо. «Они получили выходной, все, поэтому они и работали прошлой ночью». «Это Адриан Брандт так решил?» «Нет, Коль!» «Им приказал прийти сюда?» «Да нет же, они сами пришли, потому что им интересно». «Нужны еще стулья!» В панике сказала Клара. «О, Господи, они все пришли!» Анне-Марии помог Коль, который появлялся неподалеку всякий раз, когда он оказывался ей нужен. Они отправили Сикстена и Сюне и еще пару молодых парней за чем-нибудь, на чем можно было сидеть. Откуда угодно. И отец Эгона был здесь. Не слишком трезвый, но Анна-Мария все равно была тронута. И его сын сможет показать, на что он способен. Она наморщила лоб, нашла жену кузнеца. «А где Густав, твой муж? Ему надо видеть, как играют его дети, они такие чудесные». Женщина выглядела удрученной. «Но кто-то же должен был остаться с младшими дома, а я нужна здесь». «Коль!» — решительно сказала Анна-Мария. «Детей надо привести сюда». «Но, барышня!» — возразила мать. «Это невозможно! Ведь они в постели! Они даже стоять не могут!» «Их надо привести сюда, даже если это будет последнее, что с ними будет!» — сказала Анна-Мария несколько необдуманно. «Ребята, очистите эту сторону! Нам надо будет внести сюда кровать! Пошли, Коль!» Они взяли с собой мать детей и Клампина и поспешили к дому кузнеца. Анна-Мария остановилась в дверях комнаты, где лежали дети. Она инстинктивно потянулась к руке Коля и вцепилась в нее. В большой, прикрепленной к стене кровати, лежали четверо маленьких ребятишек, больше всего похожих на тени замерзших тростинок. Их лица были белы, как алебастр, и казалось, что на них не было ничего, только огромные беспомощные глаза. Волосы прилипли от пота к лбам. На рваном постельном белье были следы крови. Во всей комнате был запах смертельной болезни. Они обессиленно смотрели на красивую даму в дверях. «У меня есть постельное белье получше», — нервно сказала их мать. «И наша собственная кровать меньше, ее можно перенести». «Замечательно», — кивнула Анна-Мария. Губы ее побледнели. «Поскорее смени белье. Ребята, вы берете кровать. Густав, одень детей получше. Каждый из вас возьмет по ребенку и понесет, после того, как в зале установят кровать. Сама я сегодня, к сожалению, никого не могу нести». «Да, я слышал о несчастье, которое приключилось вчера с вами», — сказал Густав. «Но неужели мы и правда вынесем их?» «Там весь Тархеден», — сказал Коль без всякого выражения. «Почему же вы должны сидеть дома?» Немного позже кровать в школьном зале была установлена, и четыре легких, как перышки детей, впервые за долгие месяцы, даже года, вынесли из дома. «Говоришь, там много народа?» — спросил Коля Густав. «Все, кроме Нильсона. И нельзя сказать, что его кому-то не достает». «Да нет, он просто боится показаться сразу всем, кому так докучал. Боится, что камнями забросают». Густав едко засмеялся над собственными словами. Когда они вошли в зал с детьми на руках, все стихло. И все расступились перед Колем и другими мужчинами, чтобы маленькие, обреченные на смерть существа, смогли увидеть рождественские ясли. Анна-Мария заметила робкие улыбки на губах детей и разрыдалась. Она ничего не могла с собой поделать и заторопилась за занавес, где ее ученики удивленно смотрели на нее. Наконец, Все четверо детей были уложены в постель. Вокруг них разложили подушки, чтобы они могли видеть сцену. Кузнец запасся большим количеством тряпок в качестве носовых платков на случай, если они будут кашлять кровью, сказал он. Как мне могло прийти в голову, что жалкие лекарства из волшебных трав людей льда могут спасти этих детей? В отчаянии подумала Анна-Мария. Они уже добыча смерти. Особенно двое младших. От них просто ничего не осталось. Внезапно к занавесу подошли Сикстен и Сюне, а с ними еще двое парней. Они хотели поговорить с ней. Она высморкалась, вытерла глаза и вышла к ним. «Мы можем спеть небольшую песенку», — сказал Сикстен, стараясь казаться безразличным. «Если это подойдет». «Превосходно!» — горячо заверила его Анна-Мария. «Сразу после спектакля, когда я объявлю ваше выступление, чтобы вы знали, что вам начинать. А можете две? Я имею в виду песни». Они могли. «А Бертель очень здорово читает стихи», — сказал Сикстен. «Он может прочесть одно, если барышня захочет». «Конечно, большое спасибо», — сказала она Бертелю. Сикстен продолжал. «А Фредрик может спеть что-то религиозное и подыграть себе на пиле». «Здорово», — она сосчитала на пальцах. «Будет лучше, если мы начнем с религиозного после рождественской пьесы. Фредрик, потом стихи, еще школьники споют песни. А в конце вы двое, Сикстен и Сюн, ведь ваш репертуар, наверное, полегче. Ой, ох, вы просто спасли наш вечер. Понимаете, у нас была слишком короткая программа». «Да, мастер говорил», — признался Сикстен. «И еще, Фрекин, мы только хотели сказать, что просим прощения за то, что было там, у скал». Сюн и кивнул, подтверждая. Анна-Мария улыбнулась. «Все забыто, ладно? Ничего и не было». В этот момент появилось семейство Брандт. Они высокомерно остановились в дверях, как бы сожалея о том, что пришли на столь многолюдный праздник, и посмотрели на переполненный зал. Лина поспешила к ним, сделала книксин и попросила занять места впереди, рядом со священником. Но не угодно ли им будет посмотреть сначала рождественские ясли? Они изучали их весьма подробно, пока их подчиненные почтительно расступились. Они поднимали фигурки, на что до них не отважился никто, и обсуждали между собой. Селестина хотела поиграть верблюдом, и ее бабушка разрешила ей сделать это. Анна-Мария забрала верблюда и поставила на место, за что удостоилась злобного взгляда девочки. Адриан поздоровался с Анной-Марией, как всегда в присутствии семьи, нервно. А потом стало казаться, что он избегает встречаться с ней взглядами здесь, где их могли видеть все его рабочие. Не то чтобы Анна-Мария была в восторге от твердокаменных мужчин, но должны же у слабости быть какие-то границы. Адриан был один из самых слабых, которых ей только доводилось встречать. Непонятно, как это ему удавалось руководить целой компанией, шахтой. На примере этого можно было видеть, что могут сделать имя и деньги. И еще хороший мастер. Она ничего не могла поделать. Взгляды, которые она бросала в сторону Коля, были очень теплыми, потому что в них отражалось то, что она думала именно сейчас. Он удивленно взглянул на нее и медленно отвернулся. Анна-Мария очнулась от голоса почтеннейшей госпожи Брандт, стоявшей у яслей. А она почти совсем забыла о них. «Очень мило», — сказала фру Брандт, проводя рукой над яслями. Она снисходительно велела. «Купи это, Адриан», и направилась к своему месту. Анне-Марии стало жарко от возмущения. «Не думаю, что Коль захочет это продать», — произнесла она дрожащим голосом. Сестры Брандт лишь надменно улыбнулись. Селестина тут же сказала. «Хочу эти рождественские ясли, бабушка!» Коль повернулся к Адриану, который выглядел весьма нерешительно. «Барышня права, хозяин. Ясли не продаются». Мать Адриана просто отмахнулась от него. «Не пытайтесь извлечь выгоду из прихоти маленького ребенка, извинтить цену. Договоримся». Но прежде, чем произошло что-то неприятное, Лисин обратила внимание на детей на кровати. «Вы что, с ума сошли притащить чахоточных детей? Мы этого не потерпим!» Коль с черными глазами на бледном лице с крепко сжатыми губами встал рядом с Анной Марией. «Если не устраивает общество, можно уйти». Лисин крутанулась на каблуках и уселась на свое место. «О, добрый день! Как приятно видеть вас снова, пастор!» произнесла старая фру Брандт своим сладчайшим голосом. «Вот мои дочери и маленькая девочка Адриана, а это Анна Мария, будущая жена моего сына». «Нет», — задохнулась Анна Мария и в отчаянии встретилась взглядом с Колем. «Ах, вот как!» — доброжелательно сказал священник и взглянул на Анну Марию, которая стояла на некотором расстоянии от них и не могла подойти поближе, чтобы объясниться. А Адриан говорил с какими-то мужчинами и ничего не слышал. «Да, они поженятся в самом ближайшем будущем, а помолвка будет объявлена через пару дней». «Нет», — прошептала Анна Мария Колю, — «какая низость! И сказать такое здесь? Я же не могу сейчас крикнуть, что все это неправда. Я ничего не понимаю. Я уезжаю отсюда завтра же». Коля схватил в толпе ее руку. «Нет, вы не можете уехать. Тогда солнце в Итерхедене зайдет навсегда». Анна Мария только покачала головой в полнейшем замешательстве. Она поймала сестру Адриана. «Керстен, ради бога, я никогда не говорила, что я согласна». Подруга ее тетки Бергитты холодно взглянула на нее. «Разве? Но ведь ты приняла все подарки к обручению, правда? И Адриан говорил, что ты не сказала «нет» на его сватовство». И отошла. «Ну, по правде говоря, я и да не говорила. Коль, я не понимаю, что они имеют в виду?» «Забудь об этом, позже разберетесь», — коротко ответил он. «Сюда идет Лина. У нее явно какие-то проблемы». Новые гости шли сплошным потоком. «Фрекин Анна Мария», — взволнованно проговорила Лина. «Они из соседнего прихода. Что делать? Ведь у нас же нет места». «О, Боже», — прошептала Анна Мария Колю. «Что нам делать?» «Я все улажу». Он взял несколько своих рабочих и, как по мановению волшебной палочки, вдруг появились еще места, он попросил тех, кто сидел на скамейках, сесть друг к другу поплотнее, заставил своих людей уступить места пожилым женщинам, и ему и вправду удалось впихнуть в зал всех. Но даже у стен люди стояли вплотную друг к другу. «Как много народа!» — прошептал Бенгт Эдвард Анне Марии за занавесом. «Больше не могу. Я сейчас описаюсь». «Все будет прекрасно», — успокоила она его. Но ей самой никак не удавалось сосредоточиться. Почему она не поговорила с Адрианом? Он же должен был объяснить. Она сразу же заметила, как тихо стало в зале. Лишь время от времени раздавался сухой кашель из слабых детских легких. Все ждали, когда же она начнет. Она выглянула в щелочку между одеялами. Да, все они благоговейно сидели и ждали. Она увидела Севида и его жену. Он держал на руках своего младшего и крепко прижимал его к себе. Мальчик, как зачарованный, смотрел на ясли со святым семейством и свечи рядом с ними. Она увидела отца Эгона, который как раз засовывал в карман фляжку со спиртным. Она видела грубые лица горняков и незнакомых женщин и мужчин, таких же бедных, как и те, что жили в Итерхедене. Но она не могла найти Коля, а это было ей очень нужно. Он был где-то вне поля ее зрения. «Господи, помоги мне!» — тихо попросила она. «Мне и Бенгту Эдварду, и всем остальным». И она вышла на сцену и дрожащим голосом поприветствовала всех собравшихся. Она не стала называть никого конкретно, потому что ей больше хотелось поприветствовать детей Густава, чем семейство Брантов. Перевязанную руку она все время, пока говорила, держала за спиной. Потом она представила программу, рассказала, что все женщины Итерхедена приготовили небольшое угощение. «Милости просим». Когда развлекательная часть программы закончится, и дала слово приходскому священнику. Но она совершенно позабыла о том, как священникам нравится слушать свой собственный голос и поучать, когда собирается так много народу, если уж им предоставили такую возможность. Неужели он собирается читать целую проповедь? Дети за занавесом стали проявлять нетерпение. Они ведь ждали уже довольно долго. Они шуршали ангельскими крыльями, и шепот их становился все более громким. Зрители беспокойно шевелились и требовательно покашливали. Наконец, добрый пастырь закончил, и все за сценой заняли свои места. «Я умираю, Фрейкин», — прошептал Бенгт Эдвард. «Ничего подобного. Со стороны пастора было довольно бессовестно говорить так долго. Но соберись теперь, Бенгт Эдвард. Где же твое мужество? Как же ты собираешься петь на ярмарках?» Он лишь простонал в ответ. Она оглядела всю свою небольшую группу. Все были там, где надо, белые и застывшие от ужаса. Анна-Мария кивнула, и одеяло рывками поползли в стороны. Она проскользнула в зал с одной стороны. Рука Коля успокаивающе подхватила ее, и она встала с ним рядом в жуткой тесноте у стены. Она была такого маленького роста, что никому не загораживала сцену. Это было красиво. Все тянули шеи, чтобы лучше видеть. Им удалось соорудить посреди сцены возвышение так, чтобы маленькую Грету, простите, Деву Марию, можно было разглядеть хорошенько. А старший сын Густава был прекрасным Иосифом с фальшивой бородой, чтобы выглядеть постарше. Кукла Иисус выглядела как настоящий ребенок, и освещение было превосходное, немного таинственное, немного сказочное. Это была заслуга Клампина. Но где же голос Бенгта Эдварда? Он был пастухом и стоял на заднем плане, отчаянно ища глазами Фрейкин. Она незаметно помахала и кивнула. Мальчик с облегчением вздохнул. Он не отважился начать без сигнала. Его фантастический голос заполнил весь зал. Сначала неуверенный и запинающийся, но постепенно все более звонкий, ведь и сам он становился увереннее в себе. Он то пел, то читал рождественское Евангелие. Разумеется, сильно упрощенное. И трое мудрецов вышли именно тогда, когда это требовалось по тексту. Корона Эгона отскочила, и он немного понервничал, пока снова не нацепил ее. Пастухи со скрипом и в разнобой опустились на колени. А Бенгт Эдвард держался на удивление свободно. «Прекрасно!» — прошептал Коль ей на ухо. «Посмотрите, их всех проняло». Она только и видела в зале носовые платки. Но вдруг заверещала Селестина. «Почему они так делают, тетя Керстин?» Показались два ангела. Крылья были на месте. «А почему я не могу быть ангелом?» спросила Селестина своим визгливым голосом. «Я хочу быть ангелом! Гораздо лучшим ангелом, чем эти глупые дети здесь!» Бенгт Эдвард почти потерял нить в тексте. Коль сжал руки Анны Марии и протиснулся к Селестине. Стоя у нее за спиной, он нагнулся и что-то прошептал ей на ушко. Девочка обернулась и уставилась на него, после чего стояла уже совершенно тихо. Рождественское представление могло продолжаться. «Что вы ей сказали?» — — спросила Анна-Мария Коля, когда он вернулся на место. Он встал туда, где и стоял прямо за ней. Он пробормотал. «Я просто сказал, если ты не заткнешься, я тебя ножом зарежу, паршивая девчонка». «Но, Коль...» «Шокированная», — прошептала Анна-Мария, но он заметил, что на самом деле она смеется. Пьеса закончилась тем, что все воздали хвалу Господу. Эгон, конечно же, пропищал в конце на одно «Аллилуйя» больше и ужасно расстроился, когда все в зале засмеялись. Но аплодисменты были бурными. Многие не могли удержаться от слез. Наконец дети спустились в зал, одетые более или менее священно, пока Фредрик довольно фальшиво играл на пиле и исполнял душераздирающую сентиментальную песню о каких-то детях, которые возносятся на небо. «Крайне неудачный выбор», — подумала Анна-Мария, имея в виду детей, лежащих в постели. Но именно это показалось всем остальным невероятно берущим за душу. После этого Бертель прочел длинное стихотворение и сделал это на удивление хорошо. Это были стихи о корабле, терпящем бедствие. Они также захватили всех. Школьникам удалось довольно дружно исполнить свою несложную песенку. Но тут, слава богу, наступил черед Сикстона и Сюны, которые подняли настроение всем присутствующим своими веселыми крестьянскими песенками под аккомпанемент деревянных ложек. Мужчины в зале отбивали такт ногами и подпевали в нужных местах. И парням пришлось даже исполнить один номер на бис. «Они просто таланты», — подумала Анна-Мария. В исполнении последней плясовой песни принял участие и Бенгт Эдвард в одеянии пастуха, и зал просто задрожал от восторга. Когда Анна-Мария поблагодарила участников представления, все выглядели счастливыми и возбужденными. И тогда женщины принялись в попыхах подавать угощение. Секунду спустя Анна-Мария стала разбирать костюмы, которые дети сняли с себя. Она прислушалась к гудению в зале. Шум стоял оглушительный. Было очевидно, что все счастливы, довольны и чувствуют себя весьма непринужденно. «У меня получилось», — возбужденно подумала она. «У нас получилось. Им нравится». На сцену, на которой теперь стояли столы и стулья, поднялся священник. Он поблагодарил за потрясающее представление и поинтересовался, не могли бы они приехать со своей рождественской пьесой в город на второй день Рождества. У них в церкви будет праздник, и было бы просто замечательно. Фру Брандт, непонятно почему, не отходила от него и выглядела так, будто все представление было исключительно ее заслугой. «Разумеется, мы приедем, господин священник. Пусть они там в городе увидят, на что мы в Итерхеде не способны». Анне-Марии не пришлось ответить, потому что в зале вдруг стало совершенно тихо, гул стих и превратился в немое замешательство. Они обернулись. Приглушенный шепот становился все громче. Это был гул удивления и беспокойства. В дверь вошли двое. Два человека, которые в бедном шахтерском поселке Итерхеден выглядели столь же чужеродно, как лилии на мусорной куче. Дама настолько ослепительно красивая, что мужчины просто потеряли дар речи, так элегантно одетая, что дамы Брандт выглядели по сравнению с ней дешевками, такая светловолосая и нежная, что могла бы сыграть ангела в рождественской пьесе, вошла в зал в сопровождении мужчины. Огромного мужчины, при виде которого мужчины, сидевшие в зале, даже слегка попятились, в страхе и удивлении. Его лицо было настолько завораживающим и полным драматизма, что никто никогда не видел ничего подобного. Никто и представить себе не мог, что могут быть такие существа. Они были уже не так молоды, но помимо авторитета зрелости в них, тем не менее, было что-то молодое. Очаровательная дама прошла к сцене. «Не может ли кто-нибудь сказать нам, где можно найти Анну Марию Ульсдаттер?» — спросила она по-норвежски. Анна Мария очнулась. «Тетя Винга и дядя Хейки! О, как я рада! Как я рада видеть вас обоих!» Конец 10 главы.